Чем дальше, тем больше я начинаю понимать, что пересадочная станция, кроме основного своего назначения, помогает завязывать личные, неофициальные контакты с представителями иных цивилизаций, как, например, с этими фронами. Ведь здесь идет речь не о контактах на государственном уровне, а о межличностных договорах и обязательствах. Еще может, доживу до того времени, когда земные старушки будут брать себе на поруки вояк фронов вместо кошечек и собачек. Фигня идея, сходу отмел это мое предположение Йорира. Они никогда на это не пойдут. Знаешь, с чего началось обострение отношений между Рау и Солираном? С того, что мы вслух заявили об их гиперчувствительности к прикосновениям. Это неприлично, об этом не принято говорить вслух. А может и сработает, возразила Нейниро. Если фроны будут воспринимать людей, с которыми находятся в близком контакте, как часть собственной семьи, для того чтобы до этого дошло, они должны громко признаться в своих слабостях. Так процесс уже пошел, маховик событий запущен. Они сами пробрались на человеческую пересадочную станцию, и наш друг собирается придать еще ускорение закрутившимся обстоятельствам. Дракониха на такой версии развития событий не настаивала, просто излагала свое видение ситуации. Мы сидели на пристани у зеленых вод и шмы и болтали о всякой всячине. Нет, на этот раз мы пришли сюда не есть, просто местечко получилось уж больно приятное. Вода вообще занимает в жизни Солиран особое место, есть, конечно, ванны-бассейны в предоставленных им номерах, но этого недостаточно и вообще не то. Кстати, чтобы там не мудрили хозяин ресторанчика с отшельником, все им удалось в лучшем виде. Правда, вода была не зеленая, а зеленовато-голубая, такой цвет еще называют цвет морской волны, хотя на самом деле подобный оттенок у воды мне доводилось видеть только у берегов маленьких коралловых атоллов в Тихом океане, разве что здесь она была не такая прозрачная, как там. Там бы я подплывающего в глубине дракона заметила за десяток метров, а здесь только за пару, когда герой дня, Саашаши, уже собрался выныривать. Хорошо, на изнанке в невесомости тоже было неплохо, но здесь все равно лучше, он фыркнул, разбрасывая тучи брызг. Так чего же вы туда полезли, лениво полюбопытствовала я. Никаких возражений по поводу этого демарша у меня не нашлось. Пока эта банда летала по изнанке, присмотром за ними занимался кто-то другой, а мы с Миком успели отлично отдохнуть. Ну не пытались же вы, в самом деле, найти неработающее оборудование. Ну что ты, солиранское оборудование практически не подвержено износу, а потому ломается настолько редко, что я даже не припомню таких случаев. Нет, вот все-таки проскальзывает иногда в старшем из драконов эдакое имперское высокомерие. Зато мы узнали, как быстро нас хватится, догадаются где искать, и вообще посмотрели на навыки командной работы ваших спасателей. Это было здорово. Авантюристы, наморщил нос Мика, все бы вам развлекаться. Есть и серьезные вопросы, снова подала голос Нейниро. Все эти дни я занималась анализом трафика переходов. И что, есть какие-то проблемы? Живо заинтересовалась я. Да не то чтобы проблемы, просто. Скажи вы, что принципиально не ограничиваете проход даже для тех рас, которые относятся к человечеству недружелюбно или конкурируют за какие-либо ресурсы. Очень умно начало я. Я даже не знала, что мы это можем сделать. В смысле кого-то в чем-то ограничить. Но если мы этого не делаем, значит, наверное, специально. Знаешь, тебе лучше уточнить у специалистов. А тебе самой это кажется правильным? Да ну, глупости какие, кого-то в чем-то ограничивать. Через пересадочную станцию в любом случае проходят не страны, народы и планеты, а отдельные личности. И уж они могут оказаться какими угодно вне зависимости от расы. А ее вообще о таких вещах спрашивать бесполезно. Она вообще всех инопланетников одинаково любит. Встрял с уточнениями Мика, за что и огреб по ушам. Так называемая инспекция, занявшая у драконов ровно 6 дней, наконец-то закончилась. Провожали их со смешанными чувствами. С одной стороны, молодые дракончики оказались дружелюбными и обаятельными существами, расставаться с которыми откровенно не хотелось, с другой, сколько же беспокойства они доставляли. А обещание, мы еще обязательно приедем вас навестить, кое-кого взбодрило, некоторых ужаснуло, а меня заставило задуматься, потому как именно мне при этих словах достался очень выразительный взгляд со стороны четверки. И что бы это значило, что за намеки? Причем тут я? После всего того бардака, что творился здесь в последние дни, мне показалось, что жизнь на станции замерла, не просто замерла, а остановилась и стоит на месте. На мои вопросы о результатах этой так называемой проверки компетентные сотрудники отмалчивались, о результатах следствия по делу о проникновении диверсантов тоже ничего не было известно. СБ умеет хранить свои тайны как никто. Тут даже личные знакомства не всегда помогают. И в этот момент я начала хорошо понимать, почему тогда Мика напросился вместе со мной в драконьи няньки, можно сказать, на своей шкуре прочувствовала. Незавершенное дело, словно бы повисшее в воздухе, ощутимо давило, мешая переключиться и сосредоточиться на чем-то ином. Хоть бы к ней раньше в гости сходить, да предлога подходящего нет, даже все мелкие формальности по встрече с моим папой они на этот раз как-то очень быстро согласовали. А, впрочем, внезапно образовавшуюся пустоту в моей жизни очень быстро и качественно заполнил собой Мика. Я даже впервые в жизни пожалела, что столько времени приходится тратить на работу. С приездом моего папы события вновь завертелись. И это было чертовски несправедливо, когда, не успев толком повисеть у него на шее, мне пришлось отправиться по срочному вызову решать очередные проблемы. За всей этой беготней я упустила момент, когда отец отправился к отшельнику, и на мою долю осталось нервно бегать взад-вперед перед драконьей пещерой, ожидая его появления. Зачем это было делать? А как же? Это же меня отшельник не угощает ничем крепче зеленого чая. На мужчин почтенного возраста эта привилегия не распространяется. Нет, до невменяемого состояния отшельник гостей тоже не поит. Толку с таких собеседников? Папа же после этих посиделок пришел в философски задумчивое состояние, что было для него не редкостью, но при этом был нехарактерно болтлив. Знаешь, дочь, после всех переездов и разной инопланетной экзотики, хочется чего-то простого и домашнего. Это ты о чем? Спросила я, плавно направляя отца в сторону зеленых вод Ишмы. О еде, конечно, папа встряхнул головой, и по этому рисковатому жесту я поняла, что пара-другая стаканчиков была явно лишней. Все эти жареные лилопские пальчики на свежих зеленых стеблях майяльского тростника, это, конечно, прелесть, но как-то надоело прикидывать, что из предложенного в меню землянам и прочим существам со схожим метаболизмом, съедобно не только теоретически, но и практически. Надоело. Хочу нормального и привычного. Я прикинула, чем таким мы питались дома и что здесь, на станции, может сойти за привычное, и снова изменила направление движения в сторону ближайшего автоматического кафе, расположенного в Торе, где обычно перекусывали сотрудники станции в рабочее время. Примерно из такого же мы дома заказывали готовые горячие завтраки с доставкой. Родители заказывали, я, как уже упоминалось, терпеть не могу крошек в жилом помещении. А вообще как там? Этим всеобъемлющим вопросом я обозначила все заземелье. Ни разу не была нигде дальше родной станции. Как-то не сложилось. Обычно. Неоколониальный мир. Что там может быть особо любопытного? Хтоны там закрепились всего лет 30 назад. И не успели создать там ничего особо оригинального. Вот разве что подводные купольные города. Фауна плавает довольно оригинальная. Ее там еще и прикармливают рядом с куполом, чтобы туристам было на что посмотреть. И перечисление всего неинтересного, на что стоило посмотреть, заняло всю дорогу до кафе. Так, что у нас тут есть? Папа углубился в список блюд, которые нам могли приготовить и подать в течение 10 минут. Профессор Марону, вам рекомендовано заказать компенсирующее меню. Из ближайшего динамика прозвучал голос моего домового. Я уже говорила, что у него есть постоянный доступ в местную сеть. Вот и не стоит удивляться, что он время от времени решает вмешиваться в деятельность тех, кто прописан у него как подопечные. У него как раз было время, чтобы получить информацию о составе папиной диеты за время его пребывания на конференции, проработать ее на предмет полноценности и встрять со своими рекомендациями. А я надеялся, что так называемое компенсирующее меню мне светит только дома. Папа досадливо скривился и с укором посмотрел на меня. Да, когда приходится восполнять недостаток каких-то веществ в организме, список рекомендуемых продуктов может оказаться весьма необычным, но я-то что сделаю? Все равно ведь придется. У мамы, когда она себе ставит цель следить за здоровьем родных, особо не забалуешь. Мы с домовым пока только рекомендуем, и на наше мнение можно наплевать, а вот когда ты попадешь в мамины руки, выведи список рекомендаций. Это уже папа обратился к моему домовому, смирившись с неизбежным. Хотя бы частично дефицит закроешь, дома не такой жесткий прессинг будет, попыталась я утешить папу. Можно, конечно, Нашпиговать любое блюдо необходимым набором витаминов и микроэлементов, но организм – такая ленивая зараза, что мигом перестраивается на легкодоступные ресурсы, переставая извлекать их из нормальной пищи. Нет, в экстренных ситуациях синтетические добавки необходимы, но это явно случай не тот. Папа покосился на доставленный ему сырный суп и салат с тунцом и, не спеша пробовать, продолжил рассказывать о жизни в подводных куполах. Я слушала его с тем же настроением, что в детстве волшебные сказки. Нет, умеет он все-таки рассказывать, тут главное вовремя темы подкидывать. Недаром на папины семинары со всего глобуса студенты записываются. Когда поток ценных наблюдений и забавных мелочей начал иссякать, я подбросила новую тему. А станция? Как та станция устроена? Профессиональный интерес. Вы же не сразу на планету перемещались. Станция как станция, папа пожал плечами и все-таки подцепил вилкой тонкий, полупрозрачный листик салата. Стандартный бублик солеронской конструкции. Знаешь, побывав на нем, я понимаю, почему следующую станцию драконы предполагают передать в эксплуатацию именно нам, людям. Все-таки мы к ее оформлению подошли более творчески, хотя и там она работает без проблем. Вторая станция, насторожилась я, конечно, ты же сама работала с комиссией, которая должна была составить представление о степени комфортности этой станции и перспективах расширения доли участия людей в контроле транспортного потока. Тем более, что новую станцию планируют строить где-то в том секторе, где находится основная часть наших колоний. Я молчала как пришибленная. Опять меня разыграли как девочку-дурочку. Ведь эта немаловажная деталь меняла, да практически все меняло в существующем раскладе сил. Теперь понятно, откуда взялась идея провалить эту инспекцию, что сначала начали выводить из строя ответственных работников, а потом и саму станцию. Между тем отец продолжал. Кстати, если вспоминать тех мальчиков-дракончиков, с которыми ты развлекалась почти неделю, то зашла бы ты к отшельнику, вы с ним собирались о чем-то таком поговорить, а ты носу не кажешь. Нехорошо, у ваш старика, уй, забыла. И ведь сколько дней мучилась, изыскивая повод. А надо было всего лишь собственную дырявую память подлатать. Почему старика? Нет, наш отшельник, конечно, не мальчишка, как те мои приятели, но и не старик. Он довольно активный и не такой уж громадный, каким бы мог быть, если учесть, что драконы растут всю жизнь. Глупый котенок. Ну не надо же все воспринимать так буквально. В глубокой древности драконы действительно не могли управлять увеличением размеров собственного тела и разрастались просто до неприличия. Сейчас они уже так не делают. И дракон-покровитель станции просто не может быть даже сравнительно молод. Никому кроме старика такую работу не доверит. Дракон-покровитель, а у нас его считают просто наладчиком, осторожно заметила я. Разумеется, это часть его деятельности, а точнее даже не деяния, если уж выражаться в соответствии с солеронским миропониманием, громко не афишируется. Кто сам понял, тот понял, и молчит. Мы с тобой друг друга поняли, ребенок, я покивала. Чего уж тут не понять, дракон-покровитель, старейший, как его пару раз называли, проговорившись, мои приятели, надо же, слушай, а на земле, есть такие покровители? Нет, точнее были когда-то, у нас даже кое-где сохранились легенды о мудрых ящерах, давших человечеству письменности, научивших его многому полезному, но потом пришли другие, кто именно драконы, так и не признались, и подозреваю, что из-за того, что эта раса до сих пор существует и занимает заметное место в галактическом сообществе, что там между ними произошло, толком неизвестно, но драконы тогда сдали позиции, а те немногие, кто не смог или не захотел уходить, так и жили до естественной старости и окаменения. Их последнее пристанище можно отследить по топонимическим ориентирам. Тут мы опять вдаемся в сферу предположений, и на эту тему папа может рассуждать часами, строя теории о том, как оно было на самом деле. Конечно же, к отшельнику я помчалась немедленно, как только устроила отца в собственной комнате. Дракон не спал, полулежал на широком диване в гостевой, вдыхал пар из широкой чаши, в которой булькала зеленовато-коричневая жидкость, и выпускал дым из ноздрей, курил. Ну, забыла я, забыла о том, что собиралась о чем-то поговорить, начала я виниться прямо с порога. Маленькая, согласился дракон, как будто это все и объясняло, и извиняло. Выдохнул дым, и клубы его, тяжело опустившись вниз, поплыли над полом. Я так понимаю, что я тебе нужна, чтобы было с кем обсудить результаты этой так называемой инспекции. Я плюхнулась на диван напротив. Не просто же так он меня позвал именно сейчас. Я же тебе уже объяснял, немного укоризненно начал отшельник в ответ на сарказм, который я не смогла удержать при себе, что молодые молочево понимают, зато многое замечают, а для того, чтобы сделать правильные выводы, существуют старики. Вроде тебя, уточнила я. Вроде меня, согласился он. И я хотел бы услышать от тебя рассказ о твоих сородичах. Зачем? Молодые молочево понимают, зато многое замечают, а для того, чтобы сделать правильные выводы, существуют старики. Он вновь повторил свою философскую сентенцию и повелительно добавил: «Рассказывай, сначала объясни, что это у вас за странные церемонии и почему они к тебе сюда даже не зашли», – заупрямилась я. К тому же именно на эту тему отшельник задолжал мне свой рассказ. Он тяжело вздохнул, досадуя на мою недогадливость. Очередные дымные клубы опустились к полу. «Ты мне расскажешь о моих молодых сородичах, а я сделаю вывод о том, годится ли кто из них мне в ученики. То, что все они отказались напрямую встречаться со мной, это заявка на именно такой вариант развития событий, как и то, что они постоянно и добровольно все время крутились рядом с тобой, позволяя узнать себя с разных сторон. Вот это оборот. Значит, отшельник намерен использовать меня в качестве такого же кривого зеркала, как солеранские старейшины мою боевую четверку. Вот только в чем смысл, что я могла такого особенного заметить, чтобы помочь дракону-покровителю станции помочь выбрать ученика, разве что порекомендовать Саашаши этого любителя человеческих обычаев, хотя, кажется, от меня требовалось что-то другое. Мои впечатления, не проблема, впечатление у меня, море. Постепенно, по ходу повествования я начала проникаться мудростью такого подхода к делу. Совсем не Саашаши, немного резкий и увлекающийся, больше всего подходил нашему мудрецу в ученики, и не Йорира, самый старший и рассудительный и, похоже, сам для себя уже выбравший другую дорогу. И не Хонхо, с которым я общалась так мало, что не составило толкового впечатления. В любом случае, драконий выбор – это драконье дело. Тот разговор и для меня имел значительные последствия. Пересказав всю эту историю еще раз внимательному слушателю, я смогла отпустить ее от себя, а отпустив, заняться личными делами и проблемами. Вот, к примеру, давно собиралась договориться сама с собой, точнее с собственным хвостом и ушами. Да-да, временами непослушные уши тоже осложняют жизнь. К примеру, стоит только прислушаться к постороннему разговору, как они тут же разворачиваются в нужную сторону. Никакой конспирации. Итак, находим свои детские учебники и проходим все заново по программе. Расслабиться, сосредоточиться на себе и собственном теле, прочувствовать его от кончиков пальцев до кончика хвоста, теперь подвигать им из стороны в сторону, переложить за левое плечо, за правое. Тут, как всегда не вовремя, открылась дверь, и вся моя сосредоточенность рухнула в пропасть, а осколки ее осели раздражением на лице. Вошедший в комнату Мика, которого я уже пару дней как внесла в память домового в качестве хозяина второго порядка, мельком глянул на учебник, так и продолжавший висеть на настенном экране, на мое недовольное лицо, и бросил: «Это делается совсем не так, что, есть какие-то суперспециальные тренировки не для простых смертных», — разочарованно протянула я. «Да нет, что ты», — Мика опустился рядом и привалился ко мне теплым боком. «Все намного сложнее и проще одновременно. Не тренировки, а постоянные попытки практического использования дополнительных частей тела помогут ими как следует овладеть. У тебя получилось?» В ответ он наклонил сначала одно ухо, потом другое, потом скрестил их над головой, красноречиво. У меня немедленно потянулись руки к длинным мягким ушкам, и стоит ли упоминать, что именно с этого обычно начиналось безобразие. Если учесть, что наши отношения в последнее время все больше напоминали затянувшиеся эротические каникулы, и тактичный домовой только после того, как мы закончили заниматься глупостями, сообщил, что для нас пришли письма с земли, целых два, зато почти одинаковые. Разница была только в той строчке, где вписано имя. Официальное приглашение бла-бла-бла, для дачи свидетельских показаний по делу. Трым-пым-пым, явиться сроком не позднее. Трам-пам-пам, в общем, как раз на то время, на которое выпадает мой стремительно приближающийся отпуск. Мы переглянулись. Не нравится мне это, Микино хорошее настроение как в черную дыру провалилось. Мы уже все, что могли, рассказали местным, и даже показали, и даже отловили одного диверсанта. А больше всего мне не нравится, что для этой, в общем-то, стандартной процедуры, мы должны возвращаться на планету. Мало ли, Попыталась я его утешить. Может, как это у них говорится, открылись новые обстоятельства и дело вышло за масштабы нашей станционной СБ. Может быть, он зябко передернул плечами. Но мне оно все равно не нравится. Меня же это сообщение совершенно не взволновало. Какие-то дурацкие формальности, чего из-за них нервничать. Гораздо ценнее показалось то, что на землю мы отправимся вместе. Ну и вообще отпускное настроение, время бегать по местным лавочкам, выискивая сувениры для родственников, ну и для себя присмотреть что-нибудь симпатичное. Тем более, что у меня образовался приличный резерв свободных средств, даже несмотря на покупку карликового рогатого мопса. Как и обещал Кей Гордон, оплата за сверхурочные оказалась более чем щедрой. Вечер, накануне отбытия на землю, проходил в тихой, можно сказать, камерной обстановке. На этот раз мы всей компанией, в надежде, что здесь-то нас никто не найдет и не припряжет к чему-то срочно важному, устроились в рабочем кабинете у Кими. Нет, Кей Гордон легко мог отыскать нас и здесь, но он, как ни странно, в последнее время не лютовал. Даже пристроившийся в уголке Хаанинани, гость с далекого Арктаима, которого когда-то сосватала Кимия, нам нисколько не мешал. Ворковал себе тихонько в уголке над какой-то живностью, привезенной не то с кулинарными, не то с эстетическими целями. Кими, у которой последняя неделя выдалась на редкость тяжелой, сидела на высоком неудобном стуле, устало опустив плечи, и переводила задумчивый взгляд с меня на Мика. «Я так понимаю, в этом году на ежегодном рождественском приеме у моих родителей ты мне пару не составишь», вместо меня ответил Мика. «Это было бы слегка неуместно», и подгреб меня к себе одной рукой еще поближе. Каждый год, а то и несколько раз в год по разным поводам, родители Кими устраивали большие вечеринки. Были они людьми светскими, да к тому же являлись владельцами театра «Иллюзион», в котором и проходили празднества, так что мероприятие получалось достаточно заметным событием. От Кими, как от единственной их дочери, требовалось посетить хоть один прием в год, и обязательно не одной. Идеальным вариантом был бы жених, ну или просто кавалер, но в качестве аварийного варианта сгодится любой друг или подружка, и пусть гости сами строят предположение, в каких отношениях он находится с хозяйской дочкой. С этим у Кими были проблемы. Будучи вполне себе симпатичной девушкой, она отнюдь не страдала от недостатка внимания к себе. Да, именно не страдала, иначе и не скажешь. Она просто не замечала ничего, что напрямую не касается ее профессиональной деятельности, ибо работа являлась для дорогой подруги и увлечением, и практически смыслом жизни. Собственно, именно так мы и познакомились год назад, когда накануне увольнительной ко мне подошла мельком знакомая девушка с предложением: «Не хочешь побывать на большом осеннем балу в качестве моей пары?» Это было началом большой дружбы. Опять родителям начнут злорадно сочувствовать, что дочь у них получилась какая-то асоциальная. Носик Кими жалобно сморщился. А как же иначе, если у них и семья полная, мама, папа, ребенок, то должно же быть хоть что-то не в порядке. Ну не искать же мне спутника, спутницу, как в прошлый раз, случайным образом. Может же и не повезти. Я правильно понял, что вам почти все равно, кто будет вашим спутником, лишь бы вообще кто-то был? Из своего угла подал голос Хаанинани, о котором мы за это время почти успели забыть. «А что, вы не прочь составить мне компанию, и у вас на это есть время?» Слегка оживившись, развернулась к нему Кими. «Совершенно верно, я был бы рад посетить вашу планету. А почему тогда вы это до сих пор не сделали?» — подозрительно уточнил Мика. «А вы не знаете, солерни установили просто драконовскую систему пропуска на планеты своего влияния. Законно попасть туда можно, только получив официальное приглашение ее жителей, или вот как я, напросившись в гости. Я об этом не знала, но я и не удивилась. Вполне в их духе». Между тем, из копны тентаклей нашего гостя выбралось коротколапое создание размером с майского жука и отчаянно пульсирующим красным пузиком. Немало не задумываясь, Хаанинани с легким чпоканьем оторвал его от своей прически и отправил в рот. «Красавец!» Мы проводили насекомое задумчивыми взглядами и опять развернулись друг к другу. «Давненько я не эпатировала благонравную публику», — предвкушающе заметила Кими. «Так, я хочу на это посмотреть». Я слегка подскочила на месте. Мика кивком подтвердила и свое желание. «Без проблем. Уж друзей я могу притащить сколько захочу. Родители даже рады будут. Честно признаюсь, идея отправиться на Землю на рейсовом космическом катере, а не через станционную кабину, была моя. Не знаю, что меня дернуло, то ли приключений, то ли романтики захотелось. на Землю из космоса посмотреть. Эту идею поддержала Кими, желая показать своему гостю родную планету во всей красе. Мика только пожал плечами и сказал, что не собирается спорить из-за каких-то 4 часов, требующихся на перелет, и заказал нам транспорт от своего имени. Вот так мы и оказались вчетвером в маленьком автоматическом кораблике, осуществлявшем рейсовые перелеты Земля, пересадочная станция. Этот вид транспорта не терял своей популярности из-за своей дешевизны по сравнению со стандартным переходом, ну и потом, 4 часа, это действительно немного. Вот когда приходится лететь до планет расселения, где нет солеранских пересадочных станций или других аналогичных, и приходится сначала лететь до ближайшей пространственной дыры естественного происхождения, а оттуда до места назначения путешествия может занять недели, а то и месяцы. Но это уже совсем другие расстояния и совсем другие корабли. Наш же был предназначен только для полетов внутри Солнечной системы и имел всего одну, зато довольно просторную каюту, в которой могло вместиться до 10 человек, а внутри ничего особенного. Багажные полки, куча кресел, которые можно расставлять как угодно по своему выбору, столик и мультимедийная приставка. Вот разве что большой обзорный экран на том месте, где у нормальной авиетки располагалось бы лобовое стекло. Едва только пристроила багаж, я сразу же направилась к этому окошку. Никогда не летала на такой игрушке, и мне стало интересно, настоящее это стекло или все-таки монитор. Заодно пронаблюдала, как плавно, нечувствительно для пассажиров мы оторвались от станции и выплыли в открытый космос, постепенно разгоняясь. За спиной бухнули багажные ящики, которые взял с собой Хаанинани. Я вздрогнула и обернулась. И что за контрабанду он с собой тащит, если учесть, что личные вещи у него находятся в висящей через плечо сумке, такого же затрапезного вида, как и весь его наряд. У небрежно кинутых ящиков тут же присела Кими, проверяя их целостность. «Вы бы поосторожнее с этим», — укоризненно произнесла она. «Если контейнеры разгерметизируются, у нас на таможне могут возникнуть проблемы. А что у вас такое?» Немедленно полюбопытствовала я и попыталась хвостом подвинуть кресло к себе поближе. «Схватить и переставить, как это сделала бы рукой, у меня не получилось», но хоть пододвинула в нужном направлении. Уже хорошо, раньше и этого не получалось. Следом за мной, полукругом, лицом к большому настенному экрану расположились все остальные, разложив полиморфные кресла как кому удобно. Там маленькие островки жизни моего большого и прекрасного мира, высокопарно промолвил Хаанинани. Акватеррариумы с образцами арктаимской флоры фауны, уточнила Кими. И зачем они вам нужны? Это уже встрял со своими уточнениями Мика. Нет, все-таки при любом более-менее неожиданном повороте событий в отношении инопланетников, подозрительность у него срабатывает как тот самый пресловутый коленный рефлекс. Распространение родственных форм жизни, почетный долг каждого уважающего себя представителя моей расы, торжественно провозгласил инопланетник. Я же говорила, что у этих очень своеобразные взаимоотношения с собственной биосферой. Коммерция намного более приземленно, пояснила Кими. Наверняка найдется немало желающих поставить у себя дома или в офисе аквариум с инопланетной живностью. Что, боишься, что все интересные проекты подгребут под себя драконы, как они это уже сделали с фронами? Подколола ее я, и это тоже не стало отнекиваться Кими. Но вообще мне просто интересно было работать над этим проектом. Подобрать представителей флоры и фауны арктаимов в достаточной степени неприхотливых, и в то же время декоративных, создать для них в минимальном объеме самоподдерживающуюся среду, чтобы у обывателя, к которому попадет продукт нашего совместного с Хаанинани творчества, было не слишком много шансов как-нибудь навредить своим питомцам. А после того, как уже все сделано, согласись, неплохо с этого и что-нибудь поиметь. А я, когда увидела все эти ящики, подумала, что вы взяли с собой провизию для Хаанинани. Сомневаюсь, то, что подают в наших столовых, покажется ему съедобным, продолжила я болтать. О чем бы ни говорить, лишь бы не смотреть в панорамное окно. Вид из него оказался для меня нервирующим. Нет, ничего такого особенного там не было, даже картинка менялась очень медленно, но как представлю, с какой скоростью мы должны лететь, чтобы за такое ничтожное время преодолеть расстояние с орбиты между Марсом и Юпитером до Земли, так сразу неуютно делается. И вообще что-то сердце зачастило. Неужели я настолько разнервничалась? Со столовой, это ты права, согласилась Кими. Я не так уж прихотлив, укоризненно заметил Хаанинани, При этих словах я чуть не прыснула. Я вполне могу питаться и вашей земной фауной. Раз уж от собственной пришлось на время избавиться, рассудительно закончил он. Да, сколько Кими натрясла с этого субъекта биологических образцов во время обычных санитарных процедур, она уже хвасталась. А кто бы пустил на планету Арктоименина, по которому скачут, бегают и ползают представители неземной фауны. Декрет об экологической безопасности не просто так придуман. Сам же Хаанина не отнесся к этому действу на удивление индифферентно. Ну а с питанием тут совсем просто. Лягушки и виноградные улитки уже были опробованы и признаны в пищу годными. Мыши в общем-то, тоже, но они все время норовят сбежать из тарелки, а ничего другого в моем арсенале больше не оказалось. Кими начала обмахиваться планшеткой, которую все это время сжимала в ладони. «Душновато здесь, вам не кажется?» «Действительно душно», я прислушалась к собственным ощущениям. «То там мне как-то нехорошо, и, оказывается, не мне одной, и голова какая-то тяжелая стала, а по идее никаких посторонних ощущений возникать не должно, по крайней мере, так написано на сайте компании-перевозчика». Мика на секунду замер, а потом быстрыми, четкими, очень экономными движениями распаковал мини-анализатор из своей сумки, развернул его в рабочее положение и принялся возиться с настройками. Приборчик тихо попискивал и выдавал в голосовом режиме куски инфы, ничего лично мне не говоривший. «Хорошая штука», — Кими кивнула на прибор. «Мы такими пользуемся для определения состава газовой смеси в закрытых террариумах. Думаешь, и у нас здесь в воздухе что-то новое появилось?» «Угу», – неразборчиво буркнул Мика. «А чего так долго? У меня он настроен на анализ жидкостей. Я же в основном с кровью работаю, потом спустя 5 секунд. Вот, готово. Так, посторонних примесей тут нет, зато содержание кислорода в воздухе стремительно падает, а углекислого газа увеличивается». Мы переглянулись. Мика потянулся к встроенной консоли связи и набрал номер диспетчерской станции. Короткий писк. Треск, опять пиской в каюте раздался бодрый голос диспетчера. «Борт номер 19/2, у вас что-то случилось или просто поболтать захотелось? А вот изображение на мониторе так и не появилось. У нас падает содержание кислорода в воздухе и уже появилось ощущение значительного дискомфорта». «Ок, я сейчас разберусь». Короткое молчание, неразборчивые голоса на заднем фоне, потом диспетчер вернулся. «Так, похоже, вы с девушкой попали в неприятную ситуацию. Компания приносит вам свои извинения и все такое прочее, но перед тем, как выдать вам ключ, мы забыли перевести системы жизнеобеспечения из режима ограниченного функционирования, в который перевели их на время техобслуживания, в нормальный. Система регенерации воздуха просто не справляется с нагрузкой». Мое сердце пропустило один удар, Кими заметно побледнела, а у Мика не дрогнул ни один мускул на лице и голос оставался совершенно спокойным. «Так, и что нам теперь делать? Мы тут немного посчитали, ситуация получается не слишком критичная, разве что слегка неприятная. Вам с девушкой лететь осталось меньше 2 часов, за это время содержание кислорода не должно упасть ниже уровня минимального жизнеобеспечения, и если вы не будете заниматься активными формами отдыха, на Землю прибудете в более-менее приличном состоянии. Пошумит немного в ушах, да голова еще 5 минут кружиться будет, зато сможете с перевозчика, Inti-Company, слупить приличную компенсацию за причиненные неудобства, а вернуть нас или выслать команду спасателей. Эй, парень, я же сказал, ситуация не критичная, к тому же пока кто-то до вас доберется, пройдут те же 2 часа, а вернуть вас назад мы не можем, катер-то автоматически, удаленному управлению не поддается. Понятно, Мика отключился. Жестом фокусника вытянул у меня из кармашка пилочку для ногтей, поддел ею какой-то щиток и воткнул внутрь прибора, пошурудил там ею и также ловко сунул обратно ко мне в карман, потом развернулся всем телом к притихшим нам. «Я что-то не поняла, какие 2 часа, мы же летим от силы 30 минут, не смогла я промолчать, и это еще кое-что, посумничивая я делаю вывод, что мы опять попали в нехорошую историю», немного непонятно ответил Мика. «А подробней?» Потребовала Кими. «Во-первых, говорили мы не с диспетчером, а непонятно с кем. То есть, может, он и диспетчер, но не из нашей станционной службы слежения и контроля. Из чего ты делаешь такие выводы?» Не поверила я. «Как такое вообще может быть? Переадресация звонка, неработающий монитор, то, что он сразу так уверенно сказал, что мы летим уже около 2 часов. Ну, положим, в какой именно момент мы покинули станцию, никто не отслеживал, но по радару в диспетчерской наше местонахождение определяется элементарно. Далее, этот субъект врал нам про систему регенерации воздуха. Нет там никакого специального режима ограниченного функционирования. Система очень гибкая и увеличивает интенсивность работы в зависимости от нагрузки. Ее просто не нужно ни во что такое переводить ради экономии ресурса. Она и сама отлично с этим справляется. Зато можно выставить жесткие настройки, чтобы в определенный момент времени она выделяла строго определенное количество кислорода. Я немного знаю эту модель, правда не автоматический, а пилотируемый ее вариант, но разница у них есть только в системе управления. Все остальные узлы, насколько я знаю, затронуты не были. То есть нас кто-то целенаправленно пытается придушить, сделала вывод Кими. Она была по-прежнему бледна, но странно спокойно. Не вас, а нас с Тэриши, поправил ее Мика. Он говорил быстро, явно пытаясь догнать убегающую вперед мысль. О вашем с Ханина неприсутствии на борту они, кем бы они ни были, похоже, не подозревают. Этим же объясняется и путаница со временем. Если бы мы летели вдвоем с Тай, недостаток кислорода ощутили бы только через 2 часа. Так в чем проблема? Мы еще не так далеко от станции, нас вполне можно вернуть. Кими не оставляла надежды, что есть какое-то очень простое решение. А как туда дозвониться? Попыталась я разъяснить ситуацию. Кажется, я начала въезжать в Мики наведение ситуации. Если вместо станции мы попадаем неизвестно куда, а в родном управлении даже не подозревают, что у нас возникли какие-то проблемы, можем даже ради порядка поэкспериментировать и попробовать позвонить еще раз.